Глава 13. Буйная фляга. Я вздрогнул, и перевес, а это была именно она, расхохоталась. За пару биений сердца я открыл инвентарь и вложил в руку снятый с Дарго амулет. «О, Рита, а я как раз к вам собирался. Смотри, что нашел». Я протянул руку и показал лут. «Как думаешь, оставить?» «Ну-ка». Она заинтересовалась. «Зелень. Ну, неплохо. 5 к выносливости на 5-м уровне никогда не будут лишними. За 2,5 голды с руками оторвут. А если не спешить, то можно и за 3-4 толкнуть». «Я так и подумал». Удовлетворенно кивнув, я спрятал добычу в сумку. «Приберегу». «Правильно. Только сначала закинь добро в сундук, а то могут гадкнуть. Потеряешь». Она окинула меня взглядом. «Ты приоделся? Удачный фарм». «Ага, спасибо за дубинку. Очень помогла». «Да, честно говоря, не за что. Я ее все равно выбросить хотела». Она пожала плечами. «Кстати, Рита, я хотел заглянуть к вам, посмотреть что-нибудь из того, что недовес предлагал, а потом дальше качаться. Посоветуешь, куда на моем уровне лучше двинуть?» «Точно не в Мраколесье», — засмеялась девушка. «Туда мало кто ходит, а если идут, то слаженно сильной группой. Слыхал про Крушителя?» Нет. Недавно там объявился рарник, типа локальный босс». Охотно пояснила перевес. «Огромный волчара с тебя ростом, элита 15 уровня, бродит один, охотится на местных мобов. Короче, никто его пока не смог одолеть. Воем кидает страх, на половине жизни призывает стаю, на этом все для всех кончается». «Понял, не пойду туда ни сам, ни с группой. А что насчет остального?» «Слушай, я уже не помню, где сама качалась. Мы тогда с Недом все вокруг облазили, первые уровни быстро сделали. На западе тебя мурлоки сгрызут, так что остается только болотина, если не хочешь социалкой заниматься. Походи вокруг, там лагерь охотников, могут выдать задания по геноциду местных тварей. Главное, не связывайся с иглоколами. Это такие огромные мухи, они личинки в тебя откладывают, и те прямо под кожей ползают, взрываются глубже. Бррр». Ее передернуло. Рука Риты нырнула в карман кожаной куртки. Она вытащила кулек сладостей и протянула мне. «Угощайся». «Спасибо, не люблю конфеты». «Ты чего? Рандомно дает единицу характеристики или плюс 10% к скорости передвижения». «Серьезно?» Я вытащил из кулька одну конфетку в радужной обертке. Развернул и закинул в рот. Она в считанные секунды растаяла на языке, оставляя послевкусие клубники со сливками. «Вы съели сладкую радость. Получен положительный эффект плюс 10% к скорости передвижения». «А если не стакается?» — перебила она. «Часовой баф. Если съешь еще, сменится на другой». «Спасибо». «На здоровье. Это у нас Нед промышляет кулинарией. Если попадутся ингредиенты, можешь смело ему нести. Выкупит все, что принесешь. Дешевле, чем на аукционе, зато все и сразу». «О, у меня как раз есть». Я порылся в инвентаре и вытащил крысиную требуху. «Фу, ну и гадость». Перевес сморщила носик. «Никогда такого не видела. Ты где крысу-зомби нашел?» Ее глаза стали размером с золотую монету. «Ты что, был в Мраколесье?» «Я? Я похож на идиота?» «Честно говоря, да. По крайней мере, был похож все то время, что протирал штаны у таверны. Просто крыса-зомби. В голову не приходит, где ты мог ее надыбать, кроме как в Мраколесье. Крыс там не видела, но мертвые встречаются». «Первая комната в подвалах храма. Там винный погреб с такими крысами». «А, поняла». Она кивнула. «Посмотри цены на аукционе, а то понятия не имею, сколько это может стоить и в каком таком кулинарном блюде использоваться. Ну или спроси Неда, он должен знать». «Понял, так и сделаю, спасибо». «Обращайся, Скиф. Ладно, заболталась тут с тобой. Я на аукцион, потом в Реал, дела там. Если понадобятся наши услуги, ты знаешь, где нас найти». Перевес ткнула меня кулаком в плечо и ушла. Она симпатичная. Знаете, как это бывает? Вроде внешний человек сразу не впечатляет, но чем больше с ним общаешься, тем больше он тебя привлекает. Вот с Ритой Перевес примерно так же. Я обнаружил, что у нее заразительная улыбка, красивые глаза. Да и вообще, в целом, лицо привлекательное. И не сказать, что она толстая. До Евы ей точно далеко. Фигурой напоминает гитару, и если... Бездна, куда меня понесло? Я нехотя оторвал взгляд от обтянутых кожаными штанами ягодиц Риты. Она спешила, и бедра двигались из стороны в сторону, гипнотизировали меня, будто маятник. Интересно, Нед ее брат или парень? Не догадался сравнить фамилии. На доске объявлений я не нашел ничего стоящего. К тому же почти все задания были недоступны. Вечер. В патруль на границу с мраколесьем я уровнем не вышел. Остеречь фермерские огороды за пару медиков и каплю опыта теперь, когда я распробовал быструю прокачку в инсте, не затащишь. Сейчас вчерашние ночные мучения и страдания уже не казались чем-то ужасным. Ну да, повайпался несколько сотен раз, зато инст прошел. Оделся, уровень апнул, достижения получил, навыки новые открыл и прокачал. Точно, Патрик. Надо бы найти его и отблагодарить парой монет. Но сначала в таверну. Скинуть в личное хранилище редкий пояс и необычный амулет. Таверна «Буйная фляга», возле которой я провел столько времени, всегда полна народу. Неписи после работы, отдыхающие неграждане-трудяги с каменоломен и рудников, попавшие в песочницу по найму. Группа игроков-бардов, лобающая какой-то ретро-рок архаичными музыкальными инструментами. Завсегдатай, когда есть деньги, Патрик. Девчонки из группы поддержки, танцами зарабатывающие и опыт, и деньги. Да много кто. Поединки со ставками на заднем дворе тоже в ходу. А временами владелец заведения, непись Ташот, устраивает турниры. Это, конечно, не арена, но зато без формальностей, и ходить далеко не надо. Учитывая, что количество мест ограничено, а принцип «не заказываешь, не занимай место» активно пропагандировался хозяином, попасть внутрь такому безденежному нубу, как я, нереально. К счастью, войти в индивидуальные комнаты можно с другого входа, не через общий зал. Так я и сделал. Поднявшись на второй этаж, прошел по коридору, в котором было всего 12 комнат, до своей двери. 11 номеров, самые обычные, для посетителей таверны, желающих уединиться. Секса здесь нет, зато целоваться можно сколько угодно, чем многие успешно и занимаются. А вот 12-я дверь, особенная. Индивидуальные номера генерируются сродни инстансам. Автономное пространство для каждого владельца комнаты свое. Причем вход туда возможен изо всех таверн Дисгардиума. Класс номера можно апгрейдить вплоть до королевского, увеличивая пространство и создавая комфорт. Да и обставлять, как пожелаешь, тоже легко. Были бы деньги. Ну а поскольку денег у меня тут никогда не было, то и номер соответствующий. Небольшая комната, в которой уместился базовый внепространственный сундук на 8 слотов, скрипучая по воле геймдизайнеров кровать и небольшая деревянная кое-как сбитая тумба. Задерживаться в личной комнате я не стал, только скинул в сундук лут с Даргу, а спустившись на первый этаж, услышал оживленный спор, доносящийся из кухни. Заинтересовался и подошел ближе. За закрытой дверью слышались голоса. «А я тебе говорю, что я ее просто размазал по полу вот этим вот самым сапогом». «Да промазал ты, дядя Арно!» — подначивал девичий голос. «А я говорю, прихлопнул эту тварь, она вскочила, как ни в чем не бывало, и сбежала». Приоткрыв дверь, я заглянул на кухню. Здоровенный повар в пару центнеров весом, размахивая широким ножом, спорил с юной поварихой. Бросив на меня недовольный взгляд, он открыл рот, чтобы что-то сказать. Но его перебил испуганный визг поварихи. Она вскочила на стул и заорала. «Вот она!» Мы со здоровяком одновременно повернули головы в направлении, указанном девушкой. Там бесцельно ходила по кругу небольшая серая крыса с головой, повернутой на 180 градусов. Шерсть ее слиплась, кое-где обнажая открытые раны, из одной из которой белела торчащая кость. Крыса-зомби 8-го уровня. Откуда враждебный моб в городе? Видимо, как-то пробралась сюда из подвалов храма. Но это же невозможно. Инстанс — это инстанс. Оттуда мобам ходу нет. «Мать моя женщина!» Завопил фальшетом повар и неловко бросил в крысу нож. Тот стукнулся рукояткой о пол и отлетел в сторону. Крыса оскалилась, жутко завизжала и бросилась на нож, атакуя, пытаясь ухватить лезвие зубами. Поняв, что цель не живая, она, не сходя с места, повернула шею так, что ее взгляд направился на поваров. К Крыса-зомби выбрала новую цель и сдвинулась с места. Ее верещание перешло в ультразвук. Толстяк метнулся за сковородой с кипящим маслом. «Господи, господи, господи, Нергал лучезарный!» — бормотала девчушка. «Яви свет и порази тварь мерзкую!» Арно вылил на зомби клокочущее и шипящее масло, после чего быстро отскочил. Крыса совсем по-собачьи отряхнулась, ринулась в атаку и в один прыжок оказалась возле повара. К визгу крысы и крику девушки присоединился вопль старшего, когда крыса высоко прыгнула и цапнула его за бедро, прокусив штаны. Кашевар отбросил ее, не прекращая орать. Тварь извернулась в полете и приземлилась на лапы. Ее голова грозно повернулась еще на 45 градусов. Хвост нервно подергивался, стуча о пол. Я встряхнулся, избавляясь от оцепенения. «Всего одна крыса? Я убивал целый пак!» Клинок сам нашел мою руку, когда выскользнул из инвентаря, и я кинулся в бой. «Сдохни!» Вырвалось у меня, когда я с размаху рубанул по зомби. «Вы нанесли критический урон крысе-зомби. 2. Очки жизни 55 из 60». Мой ржавый меч с глухим звуком рассек крысу пополам и вошел в промаслившийся деревянный пол. «Выполняю!» — эхом отдался в голове чей-то шепот. «Крыса-зомби мертва!» «Не понял, что?» Я изумленно смотрел на убитого моба, у которого, судя по логам, было еще достаточно жизни, чтобы разогнать всю кухонную братью по возвышенностям, а меня просто загрызть до смерти, и опыта не дали. На автомате я присел, подобрал лут, все те же внутренности, кинул их в инвентарь и непонимающе повернул голову, когда мое плечо тронуло мягкая рука повара. Только сейчас я понял, что вокруг полная тишина, и даже треск сгорающих дров очага в печи прекратился. «Как ты, малой?» — спросил Арно. «В порядке». Я поднялся, охватившись за протянутую руку. «Вовремя ты появился!» Расхохотался повар и быстро заговорил, как человек, только что переживший нервное потрясение. «Я еще сначала подумал, что ты здесь забыл. Шастают тут всякие. То, что ты гость в городе, это сразу понятно. А вот постоялец не постоялец. У нас тут строго, посторонних не пущаем. Сразу стражу зовем. А ну вон, а как вышло. Ишь ты, лихо ты железяка работаешь. Справный воин». «Да я не воин, просто повезло, дядя Арно». «Везет тому, кто везет». Подняв указательный палец, изрек мудрость повар. «Спасибо, скиф». Рада, девчушка-повариха, слезла со стула и вытащила из печи большой поднос с пирогами. В нос устремился аромат сдобной выпечки. Она сноровисто отрезала ломоть, подошла к нам и протянула мне. «Прими в знак благодарности, воин», — потупив глаза, сказала она. «С кашей, травами хитрыми да мясом такие только дядя Арно умеет готовить». Я взял и не удержался. Впился зубами в обжигающую ломоть, наслаждаясь вкусом. «Пирогов одних мало будет», — объявил Арно. «Слышал, что гости три стада никогда не прочь познать таинство нового ремесла. Желаешь ли ты, скиф, чтобы я обучил тебя кулинарии?» «Шеф-повар таверны «Буйная фляга» Арно желает обучить вас азам кулинарного ремесла. Желаете пройти обучение? Ограничение. Не более одного ремесла на каждые 10 уровней персонажа». Пока повар терпеливо ждал ответа, я думал, между делом изучая непися. Кое-что в его статусе показалось мне странным. Иконка дебафа? «Арно, 22 уровень. Шеф-повар таверны «Буйная фляга». Зараженный». Я сфокусировался на иконке, и через мгновение всплыл пояснительный текст. «Скрытый дебаф, видимый только посланнику Чумного Мора. Объект инициирован. Обратиться в зомби после смерти.